Майкл не решался расспрашивать ее. Но вдруг она сама заговорила. Я два раза была в его замке. Там чудный парк, который мистер Небворд уже несколько раз пользовался для съемок. Я тогда участвовала в них как простая статистка. У него очень странный взгляд на женщин, особенно на артисток. Хотя я вовсе не считаю себя артисткой, прибавила она поспешно. Я хочу сказать, на женщин, которые играют не ради удовольствия, а ради заработка. Слава богу, сегодня мы снимаем только одну сцену. И, может быть, его не будет дома, хотя, конечно, он будет. Он всегда там, когда я приезжаю. Майкл взглянул на нее украдкой. Девушка была очень красива. Его первое впечатление вполне подтверждалось на солнце и на свежем воздухе. Черты ее лица дышали невинностью, а темные глаза честно говорили о том, какие чувства вызывает в девичьем сердце восхищение сэра Грегори. «Удивительно, что баронетты всегда изображаются негодяями в фильмах», — заметил Майкл. «А еще удивительнее, что все баронетты, которых я встречал в жизни, были образцами добродетели. Вы ничего не имеете против того, что я сел к вам в шарабан?» — прибавил он, меняя тон. Она строго взглянула на него. «Откровенно говоря, вы мне немного мешаете. Видите, мистер Бриксон, сегодня в первый раз мне улыбнулось счастье. Такое счастье приходит маленьким статисткам только в романах. И я ужасно боюсь, справлюсь ли я с главной ролью. Вы очень взволновали меня сегодня. Но меня еще больше волнует, что первую съемку я должна делать в грифе. Я ненавижу гриф. Ненавижу!» — воскликнула она страстно. «Этот громадный, мрачный, как тюрьма, дом, эти отвратительные чучела тигров, эти страшные мечи!» «Мечи?» — переспросил Майкл быстро. «Какие мечи?» «Все стены покрыты ими мечами с востока. Меня дрожь пробирает, когда я смотрю на них. Но сэр Грегори от них в восторге. Когда мы были там в последний раз, он хвастался мистеру Небворту, что клинки так же остры, как были тогда, когда их хозяева дрались ими, а некоторым из них по 300 лет. Он удивительно странный человек. Он может срезать мечом половину яблока на вашей руке и ни капельки не поцарапать. Это одна из его самых любимых шуток. Ах, вот и замок. Меня дрожь пробирает по телу. Гриф Тауэрс был типичным замком ранней викторианской эпохи. Над левым крылом поднималась громадная серая башня, но даже она не могла смягчить резкости прямоугольных линий. Адель была права, замок был похож на большую тюрьму. Вокруг парка возвышались голые каменные стены, лишенные зелени. «Казарма какая-то», — заметил Майкл. Адель испуганно отодвинулась в сторону и промолчала. Шарабан въехал в широко раскрытые ворота и остановился на аллее, не подъезжая к дому. Майкл сошел и увидел Небворта, уже распоряжавшегося расстановкой камер и прожекторов. Под деревьями стояла передвижная динамо-машина и три громадных дуговых лампы, назначение которых было дополнять солнечный свет. «Ага, вы здесь», — бросил Джек. «Теперь прошу вас, мистер Бриксон, встаньте куда-нибудь в сторону и не мешайте. Тут у меня по горло работы. Один бог знает, как я справлюсь». «Вы не можете использовать меня как у вас это называется, как фигуранта?» — тихо спросил Майкл. Джек нахмурился и посмотрел на него подозрительно. «Зачем вам это?» «У меня есть причины, и я обещаю вам, что буду старательно делать все, что вы прикажете. Правду говоря, я хочу остаться здесь до вечера, мистер Небворд, и мне нужен какой-нибудь предлог». Джек Небворд пожевал губами, почесал выбритый подбородок и неохотно сказал: ладно».